человеком разумным, но очень маленькая. Вы – самый редкий вид во всей Вселенной. Вы, если так можно выразиться, причуда природы и ее каприз. И нет никакого способа остановить это? Конечно, есть. Все, что вы должны – выполнить ряд условий. Вы имеете в виду избавиться от денег, семьи, религии, страны и прочих подобных вещей. Это не настолько трудно. Вы просто должны решить, что для вас важнее – выжить как вид или сохранить все эти вещи. Я приведу простой пример. Вы бросили курить, правильно? Снова зазвучала музыкальная тема «Two Different Worlds». Да, но действительно ли это было просто? Это был ад. Но теперь вы не скучаете по курению, не так ли? Музыка зазвучала еще громче. Тогда почему бы не попытаться жить без войн, религии, расизма и всего остального в течение десятилетия или двух? Если вам не понравится, вы всегда сможете вернуться к ненависти, убийству и бесконечному росту популяции. Мы вернемся к вам после рекламных сообщений. Когда шоу вернулось после рекламы, восходящая звезда решила тоже поучаствовать в разговоре. Ты забыл включить человеческий дух в свои вычисления. Это бессмысленное слово, без сомнений, придумано каким-то человеком. Что насчет Шекспира, Моцарта, Пикассо? Человеческий род достиг больших высот даже по твоим стандартам. Фактически мы, люди, сделали этот мир прекрасным. Жидкие аплодисменты. Рот, пристально глядя в камеру, всем видом выражая недовольство и умеренное презрение. Прекрасный мир, где насилие и война не только приняты, в детстве тебя активно поощряют практиковать их, где твои лидеры постоянно должны держать при себе телохранителей и всех туристов обыскивают на предмет ношения оружия, где каждый пузырек аспирина нужно проверять на ядовитые токсины, где некоторые наживают состояние, играя в игры, пока другие голодают, где никто не верит словам правительства и корпораций, где биржевые маклеры и кинозвезды более ценны, чем учителя и наставники, где число людей растет и растет, в то время как другие виды существ обречены на исчезновение, где композиция «Two Different Worlds». Не уходите от экранов, мы скоро вернемся. В небольшой комнате все молчали. Мы смотрели рекламу, и каждый думал о своем. Скоро со словами «Мы говорили с Протом, посетителем с планеты Капекс, где вещи намного более просты, чем здесь на Земле. Прот, наше время истекло. Скажите, вы навестите нас снова?» На экран вернулась ведущая. «Почему вы совсем меня не слушали?» На нем все еще была забавная шляпа и костюм, и я не знал, что из этого выглядело более глупо. «Спокойной ночи, дамы и господа, спокойной ночи, спокойной ночи!» Не было никаких аплодисментов. Аудитория, очевидно, была все еще смущена тем, что они увидели и услышали. Или, возможно, они просто изображали смущение от слов сумасшедшего человека. Непосредственно перед тем, как шоу завершилось, нам еще раз показали исчезновение Прота в замедленной съемке. А потом на всех экранах появились финальные титры. Когда его привели к нам в маленькую комнатку, он широко улыбался. Я протянул к нему руки. Я гордился им так, словно он был моим собственным сыном. Нет, не из-за того, что он им сказал, а потому что он сдержал свое слово и не позволил Роберту появиться. «Еще увидимся, доктор», — сказал он и, повернувшись к Жизель, прошептал. «Пока, ребенок». Она обняла его. Когда он отступил, это уже был Роб, хотя на нем все еще и были солнцезащитные очки Прота и шляпа Милтона. Я был озадачен. Я не ожидал это. Прот решил бросить Роба в воду и вынудить его принять решение, плыть или тонуть. Я быстро объяснил Робу ситуацию, где он был и что произошло. Он посмотрел на меня с намеком на удивление, так же, как мог смотреть Прот. Когда мы покинули небольшую приемную, он был счастлив и расслаблен. И это сказало мне столь многое. На пути назад к больнице он играл в тетрис, махал прохожим и, казалось, старался впитать волнение города, которое никогда прежде не видел. «С этого момента весь мир стал твоей зоной безопасности», — сказал я ему, хотя, очевидно, это и было теперь ненужным. К тому времени, когда мы добрались домой, он крепко спал, уткнувшись в плечо Жизель. На следующее утро после интервью в мой офис пришли пара агентов ЦРУ. Они потребовали поговорить с Протом. «Понятия не имею, где он», — ответил я честно. «Вы подразумеваете, что он ушел?» «Кажется, да». Они, казалось, сильно сомневались, но потом один из них внезапно открыл блокнот, быстро написал что-то и, оторвав страницу, вручил ее мне. Это был номер телефона. Если он объявится снова, немедленно сообщите нам. Я почти ожидал, что они настоят, чтобы я съел бумажку, но они одновременно развернулись и бросились к двери так быстро, словно ад наступал им на пятки. После того, как они ушли, я отправился на поиски Роба. Я нашел его в комнате вместе с Жизель. Оба читали или, возможно, изучали что-то. Они походили на студентов колледжа, которые усердно готовились к экзаменам в общежитии. Я посмотрел на пыльную стопку книг, громоздившуюся на маленьком столике в комнате Роба. Книги напоминали пыльные сундуки с сокровищами, которые только и ждали, когда их откроют. Там были «Птицы Северо-Востока», «Моби Дик» и многие другие. В его руках был недавно изданный том Оливера Сакса. «Вот так, легко и просто, дело в шляпе», — с удовлетворением подумал я. Жизель делала заметки из книги под названием «Необъясненные тайны». На полу рядом с ее стулом была напечатанная рукопись, первый проект ее статьи об НЛО. «Как ты себя чувствуешь, Роб?» «Никогда не чувствовал себя лучше, доктор», — уверил он меня. «Я просто зашел, чтобы отдать тебе это», — сказал я, вручив ему ленту, которую Карен забрала из ток-шоу, и спросить, не готов ли ты пройти несколько простых тестов во время очередной беседы завтра. «Как скажете», — ответил он, даже не спрашивая, какие тесты я имел в виду. Я поспешил дальше. Меня ждали бесчисленные встречи и совещания. Хотя нам полагалось поговорить о строительстве нового крыла, все только и обсуждали Прота и его появление на телевидении. Наконец, мне это надоело. Я, извинившись, возвратился в офис, где я набрал мать Роберта. Уверенный, что Роб некоторое время пробудет среди нас, я рассказал ей об оптимистических прогнозах и пригласил ее навестить его и лично в этом убедиться. Она несколько колебалась, но сказала, что приедет. Если хорошая молодая девушка, Жизель, которую она встретила во время своего предыдущего визита в больницу, пойдет к Робу с ней. Я сказал ей, что не думаю, что это будет проблемой. Так, крутясь как белка в колесе, я получил звонок от Бетти. «Доктор Виллер звонил вчера, пока вас не было. Он хотел говорить с Протом, сказал, что это срочно. Он звонил снова позже, но Прота не было, был только Роберт. Я предложила ему поговорить с Кассандрой, но он сказал, что для этого было уже слишком поздно». «В случае с Протом тоже может быть уже слишком поздно». «Очень жаль. Он был в отчаянии. Всю оставшуюся часть недели мы были загружены телефонными звонками. Несколько посетителей обещали деньги больнице. У некоторых были родственник или друг, которого они хотели привести к нам. Несколько режиссеров других ток-шоу хотели, чтобы Прот приехал к ним и сделал ту уловку. Большинство из тех, кто звонил, однако, не стремились признаваться ему в любви, высылать средства на постройку нового больничного крыла или предлагать Проту место работы. Вместо этого они хотели знать, как позвонить или написать ему, когда они увидят его снова, как добраться до планеты Капекс. Несколько репортеров звонили с просьбой выслать биографию Прота, и я, отчаявшись объяснить им, что у Прота нет и не было биографии, и что он, возможно, уже никогда не вернется, наконец отослал их к Жизель. Тогда начали приходить письма. Тысячи из них были адресованы Проту, Нью-Йорк, Манхэттен, психиатрический институт. Я не открыл ни одного из них, но я видел, что на некоторых из них было написано «От стражей Прота» и тому подобное. Некоторые из них назвали его дьяволом, как когда-то Рассел, и некоторые даже угрожали ему телесным повреждением. Другие думали, что он был своего рода подобной Христу фигурой, мессия, который приехал, чтобы спасти нас от нас. Странно, но никто не видел того, чем он действительно был, частью психически больного, который, казалось, стал на путь исцеления. Но Прот не появился ни на этой неделе, ни на следующей, к большой тревоге Виллерса. Я чувствовал себя так или иначе преданным. Если он фактически отбыл из этого мира, то сделал это, не предупредив меня, хотя я обещал. Однако я не мог не думать о том, как в прошлый раз он возвратился на Капекс, и о Роберте, которого он бросил здесь. Но в этот раз Роб улыбался и чувствовал себя уверенно. Что ж, чего еще я мог ожидать? Одной из вещей о Проте, которые я никогда не забуду, была его способность общаться с аутичными пациентами. Возможно, это объясняет тот сон, что я увидел в ночь после ток-шоу. Я был в том, что выглядело космической капсулой. Сквозь крошечные окна я видел бездонное голубое небо. Каюта была освещена странной приборной панелью. Это было великолепно. Десятки дисков и мониторов, все сверкающие зеленым светом и желтыми огнями. Внезапно раздался странный скрежет, и все начало вибрировать. Я почувствовал, как сила тяжести сбросила меня вниз, и затем, спустя несколько минут, шум и вибрации прекратились, и я остался дрейфовать в пространстве над Землей, глядя вниз на самую красивую планету во Вселенной. Меня встряхнуло и отбросило далеко назад. Огромная тень загородила мне весь обзор. Я знал, что вернулся назад, к самому началу путешествия. Тень больше не закрывала окна. Передо мной появилась гигантская голова. Это был Джерри. Мы вместе летели в его ракете. Он смотрел на меня своими большими глазами, и его рот распахнулся в зубастой усмешке. Это было замечательно. На мгновение мне показалось, что я понял его. Понял все. Но потом я проснулся, и, как всегда, я не понял ничего. Беседа 31. Визит всемирно известного психолога был запланирован на пятницу. Его книги «Народная психиатрия» и «Как распутать путаницу» были в списках бестселлеров в течение многих лет. Я стоял на лужайке в ожидании того момента, когда Кассандра наконец заметит меня, как внезапно пришло сообщение, что ввиду некоторых неотложных дел наш гость вынужден был отменить посещение в последнюю минуту. Это отчего-то взбесило меня настолько, что я даже рявкнул в сторону медсестры. Вот жопа, хотя, выражаясь медицинским языком, правильнее будет анальное отверстие. С другой стороны, это происшествие позволило мне выкроить немного свободного времени, чтобы разобрать накопившиеся истории болезни. Но как только приступил к работе, позвонил доктор Стерник, офтальмолог, которого Жизель упоминала ранее. Он прямо-таки жаждал исследовать глаза Прота. «Несомненно», — сказал я, — «полный вперед, если, конечно, вы сможете найти его». Первое, о чем я спросил Роба после того, как он сел, было то, что он думает о ленте телешоу, на которой было запечатлено его альтер-эго Прот. Он взял персик из миски с фруктами. «Странно, очень странно». «Как так?» «Это как наблюдать себя со стороны, только это был совсем не я». Как я сказал тебе прежде, Прот — часть тебя. Я понимаю это, но мне все еще трудно верить в это. Ты видел его в последние дни? Нет. Он не появлялся с того самого момента, как мы покинули студию. Ты знаешь, где он? Нет. Это значит, что я готов отправиться домой? Посмотрим. Кто-то неуверенно постучал в дверь. Войдите, Бетти. Хорошо, Роб. Я собираюсь попросить Бетти дать тебе несколько простых тестов. Те же, которые мы давали Проту 5 лет назад. Я хочу сравнить результаты и узнать, есть ли какие-либо различия. Хорошо? Конечно. Отлично. И после того, как закончишь с ними, Бетти отведет тебя в клинику сдать кровь. Это займет минуту. И доктор Чакраборти хочет получить твое ЭЭГ. Запись мозговых волн. Замечательно. Оба улыбались широко, когда я оставил их в покое. Бетти любила проводить тесты любого вида. Роб был рад быть собой. Да, им пришлось пропустить похороны Рассела, но Бетти сказала, что ей не нравятся похороны. Что лучше она будет помнить, каким был покойный, а Роб не знал его вообще. Шел дождь, и служба проходила в зале. Туда принесли множество складных стульев, и все столпились у открытого гроба. Это была простая сосновая коробка, в каких обычно хоронили нищих пациентов. Но таково было желание Рассела, после того, как мы отказались хоронить его в пещере и замуровывать вход камнями. Священник Грин произнес красивую речь о нем и его вечной жизни на небесах, заполненных золотыми улицами и поющими ангелами, и гамбургерами по субботам. Это почти заставило меня жалеть, что я не мог присоединиться к нему. Потом настала очередь тех, кто знал Рассела лучше всего. Некоторые давно работающие сотрудники встали, чтобы сказать, насколько они будут скучать, и несколько пациентов также выказали свое уважение. Даже бывшие пациенты Чак и госпожа Арчер приехали, чтобы сказать несколько слов. Так же, как и Хал и Эрни, который провел годы в этом учреждении и неплохо знал Рассела. Все, что я помнил о нем лучше всего, были его проповеди, извергающие на слушателей потоки бессвязной информации вперемешку со священным писанием. Я напомнил собравшимся его первых днях в МПИ, днях полных огня и запаха серы. У него были песчаного цвета волосы, которые выглядели так, словно их растрепал ветер. Его серые глаза ярко сверкали. Стоило спросить Рассела, как он всегда готов был высказать мнение Бога о самом крохотном, незначительном событии. С годами его нрав смягчился, но он никогда не отдыхал в своих поисках потерянных душ. И теперь, впервые в его жизни, он находился в состоянии мира с самим собой. Я замер, ошеломленный внезапным пониманием привлекательности самоубийства для некоторых людей. Я только надеялся, что ни один из пациентов не сделал подобных выводов. После службы я остался поговорить с некоторыми нашими бывшими пациентами. У всех дела шли хорошо. Мы обсудили их дни в больнице. Странно, как даже пребывание в психиатрической больнице может сотворить счастливые воспоминания. Чак, казалось, изменился сильнее всего, когда говорил о запахах, окружавших его людей. Только когда все начали расходиться, он сказал: «Было бы здорово снова увидеться с Протом». Заметив его бегающий взгляд, я на мгновение решил, что он хотел сказать с Расселом, но госпожа Арчер, Эрни и Мария с энтузиазмом закивали. «Он совсем не изменился», — объявил Эрни. «Прот был тут?» — спросил я максимально спокойно. «Разве вы не видели его? Он стоял позади толпы». Я попрощался и вернулся в лабораторию. Роб и Бетти были все еще там, деловито заняты процессом тестирования. Так, решив, что, возможно, наши бывшие пациенты сами придумали себе видение с участием Прота, я вернулся в свой офис, где я заказал телефонный разговор с Вирджинией Голдфарб. «Нет», — сказала она, — «я не видела его. А что, он все-таки был там?» Тоже ответили мне Бэмиш и Меннингер. Я выбежал во двор и начал расспрашивать других пациентов. Все они видели Прота. Мне хотелось сбежать из кабинета, больницы, из города. Сбежать от всего. Но я не знал, куда пойти. Я блуждал некоторое время по коридорам, когда ноги привели меня в кабинет Уиллерса, где я занялся вопросами корреспонденции и бюджета, где меня и застал звонок от нашего нового администратора Джо Гудрича, хорошего молодого человека и довольно компетентного, несмотря на ограниченный опыт. Он пытался мне что-то растолковать, но получалось не слишком хорошо. Наконец он выдохнул. «Я получил звонок из «Нью-Йорк Таймс». Клаус Уиллерс убил свою жену и затем покончил с собой. Очевидно, это произошло вчера вечером. Они хотят, чтобы вы отправили им факсом его некролог. Фактически, доктор Уиллерс оставил записку, в которой просил, чтобы именно вы позаботились об этом. Я пробормотал что-то и повесил трубку. Хотя я едва знал Клауса и Эмму, я был глубоко опечален этими трагическими новостями. И я не был уверен, почему. Возможно, потому что это случилось сразу после смерти Рассела и ухода Прота. Слишком много, слишком быстро. Я чувствовал себя как паук у основания слива. Независимо от того, насколько сильно я боролся, я не мог выбраться и убежать. И не было больше Прота, который мог мне помочь. В субботу я заставил себя сесть и просмотреть тест Роба, который еще не успела закончить Бетти. Чак также остался в пятницу допоздна, чтобы отнести образцы крови на анализ ДНК, хотя мы знали, что не получим результаты еще несколько недель. Во время работы я слушал запись «Лобоген», но я не подпевал и даже не слышал большую часть композиции. Сначала я не поверил результатам, но потом вспомнил, что в случае с Робертом Протом ничего не могло быть обычным. Вот сравнение некоторых тестов Роба с тестами Прота пятилетней давности. Тест. Роб. Прот. IQ. 130 против 154. Краткосрочная память. Хорошая, превосходная. Навык чтения. Средний, отличный. Артистическая способность. Выше среднего, переменная. Музыкальный слух, достаточный ниже среднего. Общие знания, ограниченные, широкие и впечатляющие. Слух, вкус, запах, осязательные остроты. Нормальный, высокочувствительный. Шестое чувство. Нет, сомнительно. ЭЭГ – норма, хотя отличается от прото. Норма. Зрение. Светочувствительность. Нормальный, отмечающий. Диапазон. Нормальный, может видеть свет в ультрафиолетовом диапазоне, невозможно для человеческих естественных органов зрения. В дополнение к вышеупомянутому были также незначительные различия в цвете кожи и голосовом тембре. Роберт и Прот были двумя абсолютно различными людьми, занимающими то же самое тело, как пара сиамских близнецов. Пока я смотрел данные, какая-то мысль, как бабочка, пойманная в ловушку, порхала на границе моего сознания, не давая мне покоя. Возможно, это было чувство вины от смерти Клауса. Наконец, из ловушки сознания вылетела вместо бабочки старая моль с коричневыми крыльями. Нужно с подозрением относиться к пациентам, которые просят выписать их. А Роберт ведь просил именно об этом. Уилл пришел в мой офис как раз, когда я собрался отправиться и потратить на отдых всю оставшуюся часть выходных. Он хотел поговорить о родителях Дастина. Я напомнил ему, что прежде чем он начнет свою практику, он должен отучиться. И внезапно я почувствовал непреодолимую потребность признаться в своем чувстве вины. Рассказать о Клаусе и Эми Виллерс. И если бы я попытался лучше узнать его, сказал я Уиллу. Зная я его так же хорошо, как и многих своих пациентов, возможно, я мог бы сделать хоть что-то. Он слушал очень внимательно, и когда я закончил, он сказал: «Иногда ты ничего не можешь сделать с проблемой, независимо от того, как сильно ты стараешься. Сын, я думаю, что у тебя есть все задатки хорошего мозгоправа». «Спасибо, полагают наследственное. Теперь что относительно родителей Дастина?» Я вздохнул. «Не волнуйся, я позабочусь об этом». «Интересно, а не являются ли родители причиной половины умственных проблем в мире?» — хмыкнул он. «Это было близко», — отозвался я. «Прот, вероятно, сказал бы, что мы должны покончить со статусом родителя в целом». Беседа 32. Утренняя встреча сотрудников в понедельник началась с минуты молчания для нашего покойного коллеги. После этого я обсудил с остальными свои опасения касательно Роба. К настоящему времени все знали, что он делал огромные успехи и что Прот не появлялся, кроме, возможно, случая на похоронах Рассела, в течение нескольких дней. Кто-то спросил, следует ли перевести Роберта, который не показывал признаков психоза вообще, в первое отделение, на что я заявил: «Давайте дождемся новостей от Вирджинии и Карла. Голдфарб и Торштейн отсутствовали в связи с праздником Рош-Хашана. Возможно, я был чрезмерно осторожен, или просто с возрастом я стал более консервативным. В конце концов, я также беспокоился о Майкле, который делал очень большие успехи в качестве стажера почтового отделения, несмотря на попытку самоубийства несколькими месяцами ранее. И спасибо в основном Проту, Рудольф вылечился, да и Мануэля скоро можно было выписывать. Лу прошел через очень трудную беременность и роды, и Берт также делал превосходные успехи. Возможно, Прот сотворил подобное чудо с Робом. После летучки отправился увидеться с Бертом. Вот уж кого не затронули никакие изменения. После смерти его подруги и будущий ребенок продолжил расти и расти в его голове, как своего рода умственный зародыш. Головные боли были мучительны. Он держал в себе эмоции в течение многих лет. Ему было больше 40, когда случайное открытие его матери в конечном счете вызвало каскад событий, которые привели его к нам. Так случалось довольно часто. Многие нервные или другие умственные болезни следуют из неожиданного взрыва, как гейзер долго подавляемых ощущений. Большинство из нас запирает что-то внутри, и это что-то все время пытается вырваться. Один из моих бывших учителей как-то сказал, что если бы наука могла бы найти такой подход к мозгу, чтобы научить его спускать этот накопленный пар, то в мире было бы намного меньше умственных расстройств и людей в больницах. К сожалению, так мало внимания мы уделяем нашему психическому здоровью. Пусть даже оно и является частью регулярного медицинского осмотра, чтобы такой способ все же был найден. Рыдая, Берт рассказал мне, как он покупал куклы и одежду и проводил почти каждую ночь его взрослой жизни, купая дочь. Он произвольно выбрал пол ребенка. И отправлял ее спать, как заботился о ней, когда она была больна. Когда он закончил и поток слез иссяк, я спросил его снова об удочерении Джеки. К этому времени другие пациенты уже подошли поближе, чтобы послушать, и все мы ждали ответа. Это был бы самый счастливый день моей жизни. Берт снова рыдал, и я не мог не верить ему. В тот момент я услышал что-то, что никогда не слышал за более чем 30 лет практики. Небольшая группа пациентов, которые собрались поблизости, разродилась аплодисментами. В течение секунды я думал, что они благодарили меня, но, конечно же, они предназначались Берту и Проту. Они хвалили их, и я был горд присоединиться к ним. В приподнятом настроении я двигался в сторону крыла 3Б. По дороге туда я думал о том, что сказал и сделал Прот, чтобы заставить Джерри реагировать на него. Все казалось очень простым, он просто держал его руку и мягко гладил ее, так, словно это была птица или маленький зверек, которого он пытался успокоить. Я закрыл дверь и приблизился к тому углу комнаты, где Джерри заканчивал свою точную копию шаттла вместе со стартовой площадкой. Не желая потревожить его, я едва ли не подполз ближе. Я смотрел некоторое время, поражаясь точности линий, невероятному пониманию структуры и функции. Спичечный Микеланджело. Одновременно я помнил комментарий Прота об этой модели. Программа шаттла сходна с путешествием Колумба, который плавал вдоль побережья Португалии. «Привет, Джерри», — сказал я. «Привет, Джерри». «Джерри, пойдем со мной на пару минут, пожалуйста». Он замер, скульптуры из плоти и кости. Даже его вихры, казалось, стали более твердыми. Я не мог видеть его глаз, но живо представил себе подозрение и страх, что отразились в них. Я не собираюсь причинять тебе боль. Я просто хочу поговорить с тобой. Всего минуту. Я терпеливо придвинул его к стулу. С небольшой помощью он сел, хотя теперь вел себя совсем уж тихо. Я придвинул еще один стул. Взяв его за руку, я начал поглаживать ее и говорить с ним мягко и тихо, как это делал Прот. Или, как мне казалось, он делал. Я точно не знал, чего ожидал. Надеялся, что он вскочит и закричит. «Приветики, доктор, как делишки?» Или что-то в таком духе. Но он даже не посмотрел в моем направлении и не издал ни звука, но продолжал волноваться и судорожно осматривать стены и потолок. Я не сдавался. Как парамедик, который часами спасает умирающего пациента, я продолжал поглаживать руку Джерри и говорить с ним. Я изменил давление, интонацию, поменял руки. Ничего не работало. После того часа я был истощен, вспотел, как будто все это время занимался армрестлингом. «Хорошо, Джерри, ты можешь вернуться к работе». Не одарив меня взглядом, он подпрыгнул и рванулся к своей модели. Я мог услышать его бормотание. «Назад к работе, к работе, к работе». Я решил перед ланчем найти и сообщить всем пациентам Клауса о его смерти и сказать им, кто будет их новым врачом. Но в этом, как оказалось, не было необходимости. Все они уже слышали о трагедии и знали об изменениях. Но меня сильно удивили глубокие чувства, что они испытывали в отношении своего бывшего куратора. Фактически, они любили моего давнего коллегу и дорожили им, очевидно, намного больше, чем я или остальные сотрудники. Но я ведь никогда и не говорил с Клаусом. Узы между пациентом и его психиатром сильны и часто походят на связь родителей ребенка. В случае с Виллерсом они, казалось, были еще более сильны, из чего я сделал вывод, что он провел столько же времени, слушая об их проблемах, сколько и сам открывался им. Он нарушал первое правило психиатрии, но то, что он потерял в эффективности, он восполнил в любви своих пациентов. Это удерживало их около него. Поэтому они так сильно стремились ему понравиться. Мне было жаль, что я сам не приложил больше усилий, чтобы лучше узнать его. Я решил пообедать во втором отделении. Пациенты, даже те, кто мало знал Виллерса, казались странно тихими во время еды. Я заметил, что они продолжили поглядывать на Роба, который был похож на Прота, но, конечно же, не был им. Они все еще приходили к нему в ожидании помощи, а он был готов оказать ее. Были ли его советы столь же эффективны, как Прота? все еще было неясно. Все это, как бы то ни было, оставалось спорным. Я почти решился перевести его в первое отделение, чтобы понаблюдать за изменениями. Но если изменения и впрямь положительны, что другие пациенты будут думать о том, что он навсегда может покинуть больницу? Сейчас одной из любимых тем для обсуждения в больнице было то самое злополучное анальное отверстие. Будут ли они теперь обсуждать, как я позволил проту Роберту уйти? Пока я был во втором отделении, мой временный секретарь записала сообщение от юриста Клауса, которое она позднее передала мне. Его и его жену кремируют. Не будет ни похорон, ни службы. Они просили, чтобы я рассеял пепел вокруг цветника Эммы. Я был тронут этой просьбой и, конечно, согласился. Так, раздираемый сомнениями, я приветствовал Роба в его последней запланированной сессии. Я знал, что буду скучать по нему, и мне, несомненно, будет не хватать Прота, с которым я провел так много времени, от которого я столько узнал. Но, тем не менее, я был рад тому, как все обернулось. «Ну, Роб, как ты себя чувствуешь сегодня?» – начал я. «Прекрасно, доктор Би. Что насчет тебя?» «Боюсь, я слегка опустошен. Ты упорно работал в последнее время. Возможно, стоит взять тайм-аут?» «Тебе легко говорить. Надеюсь, что так». Он огляделся. «А фрукты есть? Я слишком привык к ним». «Извини, я забыл об этом». «Ладно, возможно, в следующий раз». «Роб, в настоящий момент ты кажешься мне абсолютно здоровым. Как ты думаешь, все хорошо?» Я задавал себе тот же вопрос, но мне намного лучше, это точно. От прота вестей не было? «Нет, я думаю, что он действительно ушел». «Это беспокоит тебя?» «Да нет, я не думаю, что он мне теперь нужен». «Роб?» «Да. Я хотел бы загипнотизировать тебя в последний раз. Ты не против?»